Глава четвертая. Я подскочила с кровати от стука в дверь, который был достаточно настойчивым и никак не хотел прекращаться. 6 утра. Кого принесло в такую рань? Сунула ноги в тапки, поправила майку от домашнего комплекта и пошуршала в коридор. Соболев, ты совсем офонарел? Время видел? Так ты сказала в 6 утра приехать. Сказал мужчина, как ни в чем не бывало. «Тебе слово «сарказм» знакомо?» «Вы что тут устроили с утра пораньше?» Противная соседка по лестничной клетке высунулась на площадку и уставилась на нас. «Мужа уже в квартиру не пускаешь?» «Мы развелись, Алла Георгиевна». «Развелись? Виктория, ты с ума сошла, что ли?» Такого мужика упустить только такая дура, как ты, могла. Знаете что? Я чуть не высказала этой старой кошатнице все, что о ней думаю. Но Кирилл задвинул меня в квартиру и любезно улыбнулся старушке. Это я дурак, что ее отпустил. Извините, мы шуметь больше не будем. Она никогда меня не любила, сказала я в закрытую дверь. А ты называла ее старой коргой. «Доброе утро, кстати. Это вот тебе». Мужчина сунул мне в руки бумажный пакет из кофейни у дома. «Не закрывайся. Я сейчас быстро до машины дойду и вернусь». «А, да». Не успев уйти, Кирилл поцеловал меня в щеку, обдавая холодом улицы, и скрылся за дверью. Дурдом. В пакете обнаружился еще горячий крепкий черный кофе. Контейнер с рисовой кашей с манго и мой любимый банановый круассан. Откуда Соболев вообще узнал про этот набор? Мне казалось, что за 10 лет он не смог запомнить, что я терпеть не могу зеленый чай. А тут попадание 3 из 3. К моменту, когда мужчина второй раз вошел в квартиру, я уже была в домашнем халате, умытая и просыпалась не без помощи целительного напитка. «Если ты решил под шумок переехать, то я заметила», — кивнула на здоровущую коробку, которую Соболев едва допер. «Да не, у меня вещей поменьше будет. Покормишь?» «Встал за 5 минут до отъезда. Раньше не смог глаза продрать». «Каша в холодильнике? Без манго, правда?» «А я твою все равно больше люблю, чем эту покупную». Кирилл разделся, помыл руки и пришел на кухню. Я старалась завтракать, не обращая на него внимания. Хотя было интересно, как едва ли не в первый раз он сам хозяйничал на кухне. Оказывается, даже знает, где у нас ложки лежат. «А чё, сахара нет?» «Нет, его же только ты ел», — пожалуй, плечами. «Надо будет купить. Не знаю, как ты кофе без сахара пьешь. Приятного аппетита, кстати». «Угу, и тебе». Кирилл сдвинул мой стул, проскрипев ножками по полу, разложился на своем привычном месте и за минуту опустошил тарелку. «Ты нахрена в такую рань приперся? А если бы я сказала в 3 ночи быть?» «Приехал бы». Со всей уверенностью кивнул бывший муж, и я бесшумно рассмеялась. «У меня будильник только через час сработает». «Так, может, это? Поспим еще часик?» «Надеюсь, он не всерьез думал, что ему что-то перепадет. Я убрала за собой посуду, запахнула халат и пошла в ванную рисовать на своем лице красивую женщину. За дверью что-то стучало, звякало, брякало. Судя по всему, мой бывший муж пытался проявлять самостоятельность в быту. Меня это даже забавляло. Выйдя из ванной, Кирилла я обнаружила в спальне, рядом с высоченной искусственной елкой. «Это ты купил?» «Ну да», — кивнул он, отходя на пару шагов в сторону. «Ты давно хотела обновить вроде». «Последние 5 лет. Чтобы получить новую елку, надо было развестись с тобой?» «Я был не самым внимательным мужем». Мужчина потупил взгляд в пол и приблизился ко мне почти вплотную. «Прости». Надо было давно тебе ее купить. Да ладно. Сколько я за нее должна? Она наверняка стоит, как 3 моих зарплаты. В руке я потеребила силиконовые иголки и прикинула высоту дерева, которое упиралось в потолок. «Оставь себе на мороженку. Считай, что это подарок на Новый год». «Спасибо». «Там еще и гирлянда эта модная, которой километр на елку нужен, и бантики». «С каких пор ты интересуешься трендами на украшение дома?» Я запрокинула голову, чтобы посмотреть на мужчину, но он, закусив щеку изнутри, таращился на елку. «Или какая женщина подсказала?» «Не ревнуй. Мне, кроме тебя, никто не нужен». Я пропустила последний комментарий мимо ушей и забрала с подоконника пластик, который остался после распаковки елки. До выхода было еще 1,5 часа, и что делать в одной квартире с бывшим мужем, я категорически не знала. Прикинула, сколько игрушек нужно докупить, чтобы украсить 2-метровое дерево. Оценила масштаб мотка гирлянды. Кирилл, кажется, ходил в поисках того, что можно починить в этой квартире. «Ты оброс», — сказала между делом, когда мы оказались в одной комнате. «Я только из-за тебя раньше брился». Он провел тыльной стороной ладони по щетине и осмотрел себя в зеркало. «Мне не идет?» «Не знаю. Непривычно. Без бороды ты как-то моложе. А сейчас как дровосек, который из леса вышел». «Ладно, побреюсь сегодня. А целоваться как, когда я с бородой?» В памяти яркой кинопленкой всплыли воспоминания о вчерашнем поцелуе, и к щекам прилила кровь. Я отвернулась, но успела увидеть смешливый взгляд мужских глаз. «Целоваться с бывшим мужем в принципе не очень». «Да? А мне показалось, что тебе понравилось». Я бросила взгляд через плечо, но Кирилл оказался ближе, чем я думала. Цепкой хваткой он впился в мою талию, а губами коснулся шеи. Непроизвольный вздох сдавленно вырвался из груди. Я вся вытянулась в струну, но уже в следующую секунду тело предательски обмякло, когда Кирилл выпустил воздух из легких мне в затылок. «Как я скучал по тебе!» «Кирилл!» «Белка, молчи, пожалуйста!» У меня сперло дыхание, когда я услышала свое прозвище, закрепившееся еще в начале наших отношений. «Потом хоть прибей меня. Ну дай эту минуту». «Тебе минуты не многовато?» «Стерва!» — прорычал мужчина и развернул меня к себе, впечатывая в свой торс. «Хочешь проверить?» «Не горю желанием». «А я вот уже сгораю». Горячие губы коснулись шеи, и я не сдержала стона. «И, по-моему, это взаимно, Белка». «Отстань!» — сказала больше из приличия, уперевшись мужчине в грудь. «Не отстану. Ты же знаешь. Будешь моей и точка». На удивление, Кирилл выпустил меня из объятий и позволил сделать шаг назад. Я зыркнула недобрым взглядом в его сторону, нахмурила брови и ушла в кухню. Жутко злилась, что он нашел мое слабое место. А главное, почему я дала слабину? С каких пор мною стали управлять животные инстинкты? За утро мы больше не обменялись и парой фраз. Соболев только хмыкал каждый раз, когда наши взгляды пересекались, или я пыталась пройти мимо него по узкому коридору. «Мне в МФЦ надо, а потом на работу». «Я отвезу, если ты еще не передумала менять фамилию». «Только утвердилась в своем желании», — сказала нарочно едко и получила такой взгляд, каким обычно одаривают вредных детей. Несносный тип. От поездки на машине я не отказалась. Хочет тратить свое время, пожалуйста. С удовольствием променяю тесный автобус на салон авто. «Подожду тебя тут, потом отвезу в офис». «А тебе на работу не надо?» «Я отпуск взял». «Надеюсь, не для того, чтобы все свое свободное время пустить на меня». В МФЦ я успела закуситься с какой-то бабкой, которая за введение электронной очереди почему-то решила высказать претензию мне. Да еще и, дождавшись своего вызова, я услышала, что пришла не в тот день. И вообще, заявление можно подать онлайн, а уже после его рассмотрения прийти лично. Дурдом какой-то. Жениться и взять фамилию мужа было проще, честное слово. Может, хрен с ним? Остаться Соболевой? А Кириллу скажу, что сменила документы. Ну, так, чтобы позлить. Успешно? Мужчина подпирал капот джипа, выпуская губами воздух горячего пара. Успешно. Чё, уже не Соболева? Увы, пока еще она самая. Буркнула, забираясь в машину. В этой бюрократической цепочке я пока только на первом звене. Так может, ну его? Красивая ведь фамилия. У меня с ней плохие воспоминания. Врешь и не краснеешь. Мужчина повернулся ко мне, забросив левую руку на руль, и окинул оценивающим взглядом. «Ты ведь меня любишь?» «Нет, Кирилл, не люблю». «Да любишь, просто забыла. А я напомню. Держи шоколадку. Знаю, как ты ненавидишь всю эту бумажную волокиту». Мужчина достал из кармана мою любимую молочную плитку, сунул в руки и вырулил с парковки. Мы добрались до офиса, где я работаю. Так происходило каждый раз, ровно до того дня, пока мы не разъехались. Кирилл привозил меня на работу, а вечером забирал, несмотря на то, что заканчивал на час раньше. И все это время ему приходилось сидеть в машине. Сейчас, толкаясь с такими же офисными сотрудниками в переполненном автобусе, я с теплотой вспоминала комфортные поездки до работы. А раньше совсем не ценила это и воспринимала как должное. «Спасибо, что подвез», — сказала тихо, доставая перчатки из сумки. «Честно говоря, я как-то не задумывалась, что каждое утро ты возил меня на работу, потом ехал сам, забирал вечерами. Сейчас понимаю, что это действительно много значило». «Это твои комфорт и безопасность, как иначе. И если тебе куда-то нужно, всегда можешь меня попросить». «Спасибо. Но мне нужно становиться самостоятельнее. Я пойду. Пора на работу». Кирилл мягко улыбнулся мне вслед, и я выскользнула из машины прямиком на парковку нашего небольшого бизнес-центра, где уже кучковались сотрудники и поглядывали в мою сторону. Глупо было полагать, что мне удастся выйти незамеченной из машины бывшего мужа. После планерки у моего стола собрались главные офисные сплетницы в лице моих коллег. «Соболева, ты же развелась на днях!» Главбух едва не запрыгнула на мой стол в своей обтягивающей юбке из эко-кожи. «Развелась», — подтвердила я сухо. «А бывший муж тебя по старой памяти подвез?» «Просто так получилось. Мы расстались по-человечески». «Вик, а раз по-человечески расстались, может, дашь его номер телефона?» Надеюсь, у меня получилось скрыть волчий оскал за папкой с документами. Во всяком случае, Лидочка ничего не заметила и игриво расстегнула пуговку на своем неприличном декольте. Так и думала, что она строила Соболеву глазки. На каждом корпоративе, как бы невзначай, рядом с ним терлась. Сучка! «Нет, Лид, не дам. Я ему, конечно, желаю счастья. Но видеть его с другой каждое утро у офиса не желаю». «Собака на сене!» — фыркнула коллега, предпенсионного возраста дама, которая не упускала возможности сунуть свой длинный нос в чужую личную жизнь. «Сама мужика упустила и другим не дает». «Юлия Федоровна, я никого не упускала, и Розой Сабитовой работать не устраивалась. Мой бывший муж сам отлично справится с устройством своей личной жизни». Лидочка скривила губы и процокала тонкими каблуками в направлении приемной, где ее уже ждали посетители. «Тут сорока на хвосте принесла, что ты с Вадимом на свидание ходила. Не транспортная компания, а птичий рынок», — на выдохе произнесла я. «Извините, мне работать надо. Сплетни о моей личной жизни продолжились уже без меня и за пределами моего стола». «Дура ты, Соболева!» раздалось со спины, и я обернулась на вредную тетку, которая малевала себе губы фиолетовой помадой. «Мужа своего на Вадика променять!» Во-первых, никого я не меняла. Во-вторых, не вам судить, Юлия Федоровна. Да я уж поболь тебя пожила. Помада скрылась в безразмерной женской сумке, и коллега оперла подбородок о скрещенные руки, демонстрируя мне яркие губы. Вы, молодежь, не цените то, что у вас есть. Муж твой работящий, заботливый, вежливый. Ты ж рядом с ним, как принцесса жила. Кофточки каждый день меняла, с работы в машину прыгала, два раза в год отдыхать ездила. Ты хоть как батарейки в пульте менять знаешь? Я совсем дура, по-вашему. Но почему-то сейчас в памяти не всплыло ни единого момента за всю семейную жизнь, чтобы я где-то меняла батарейки. И не потому, что не умела. Просто в доме все всегда работало. И вообще, я, может, что-то и не делала, но как домработница его обстирывала, обглаживала, готовила по три блюда. Плохо, что ли, для любимого мужика готовить? Очень просто спросила женщина. Договариваться просто надо, видеть заслуги партнера. А он мои видел? А ты его? Парировал коллега. Легче вашим отношениям стало, что ты стрелки перевела. А взяла бы да похвалила мужика. У него, может, глаза бы открылись. Сам на руках бы тебя носить начал. Я замолчала, нахмурила брови и уткнулась в монитор. Слова женщины как-то неприятно резанули по сердцу и отозвались где-то на подкорках сознания. Может, и впрямь надо было где-то похвалить, подметить. Вдруг он эти батарейки в пульте действительно раз в месяц менял, а я и не знала. «Не упусти, пока мужик сам уходить не хочет», — сказала женщина, прячась за монитором. «А то его к рукам быстро какая-нибудь Лидочка приберет». Больше я ничего не сказала. Да и вообще полдня думала над этими словами. Сама не понимаю, зачем. Может, и вправду в чем-то я была не права. Но сейчас что с того? Мы развелись. Отношения разрушены, разве что попрощаться по-человечески. Я выходила с работы, думая о том, что должна посоветоваться со Светкой. Она точно скажет что-нибудь мудрое. А то вдруг Федоровна мне лапши на уши навесила, а я ей слушать рада. Из офиса уходила вся в своих мыслях. Так что не сразу заметила на парковке черный джип. Остановилась только, когда водитель вышел на улицу, громко хлопнув дверью. «Ты решила, что можно не замечать меня, и я исчезну?» «Да я задумалась просто, не заметила», — сказала тихо, едва улыбнувшись. Кирилл тоже улыбнулся и кивнул на машину. «Садись, задумчивая, подвезу до дома». «У тебя мышечная память, что ли?» «У меня стойкое желание вернуть жену в семью». Эта фраза была сказана, когда я уже села в салон. Наверное, стоило бы обсудить это на улице, на нейтральной территории, но мы уже оказались заложниками автомобиля. «Кирилл, ну мы же уже 100 раз обсуждали. Почему ты вообще активизировался после развода? По-твоему, месяц на подумать или чего был дан?» «Дурак был», — невпопад ответил мужчина и поднял на меня глаза. «Ты когда сказала про развод, у меня вообще в голове это не укладывалось. Думаю, нормально же жили, чё она, побесится и успокоится. А ты, оказывается, всерьез». Мы оба затихли. Что тут было сказать? Очевидно, что наш брак мы видели по-разному. Я страдала, чувствовала себя одинокой и мечтала, что когда-нибудь это изменится. Кирилла все устраивало, ему было более чем комфортно. Просто наши представления о семейной жизни не совпали. «Я сегодня думал над твоими словами, что ты не ценила, когда я тебя возил на работу. Я тоже многое не ценил. Вернее, никогда не говорил тебе об этом». Кирилл смотрел на меня в упор, а я буравила взглядом лобовое стекло, кусала щеку изнутри и старалась утихомирить бешено бьющееся сердце. «Ты многое делала для нас, для моего комфорта. Я знал, что мы придем с работы, и на столе будет ужин, что я открою шкаф, а там чистые футболки. Я ценил это, правда. Пусть и не говорил об этом. Мне казалось, что ты и так видишь мою благодарность. Я всегда целовал тебя после ужина. Из груди вырвался смешок, и одинокая слезинка сорвалась с ресниц, не удержавшись. «Белка, ну ты чего?» «Я бы многое отдала, чтобы услышать это несколько лет назад. Да даже месяц. Но сейчас уже поздно. Правда поздно, Кирилл». Я растерла слезы по щекам, гулко втянула в себя воздух и постаралась отпустить навязчивые мысли. «Ничего не поздно. Я все исправлю. Обещаю. Ты голодная?» «Да нет. Только чай на работе попила». «Слушай, а не поможешь?» Я перевела взгляд на мужчину, пытаясь угадать, что он придумал в этот раз. Знала ведь, что это манипуляция, притом дешевая. Но почему-то возвращаться в квартиру к пустым стенам совершенно не хотелось. «Мне рубашку надо купить для корпората, а я без тебя в этом плаваю, как рыба в тазу». «Поехали, карась ты доморощенный. Припаркуйся у мясной лавки, где мы обычно свинину берем». «Как скажешь». По ушам этот диалог резанул, но я решила, что сейчас не лучшее время для анализа, потом разберусь. Вечерний предновогодний город переливался тысячами огней. Иллюминация озаряла улицы, площади, катки и магазинчики на первых этажах. Я не любила всю эту суету. Повсюду полно народу, в магазинах не протолкнуться, погода меняется по щелчку пальцев. Перед Новым годом мы обычно гнездились дома, смотрели какие-нибудь фильмы и сериалы, а продукты заказывали через сервисы доставок. «Тебе только рубашка нужна?» – спросила я, пока мы шли от парковки до магазина. «Вроде. Джинсы еще приличные, которые ты в том году покупала». Мы оба усмехнулись, потому что одежда бывшему мужу и впрямь покупалась только с моей инициативы. Зато у меня от платья в шкаф ломился. Соболев был готов сделать что угодно, чтобы самому не заходить в примерочную. Мы зашли в небольшой магазин классической одежды. На кассе стояла искусственная елочка размером в 3-литровую банку, а штанги с одеждой по обыкновению украсили мишурой. «Добрый день! Что-то подсказать?» «Здравствуйте! Мужскую рубашку, пожалуйста. Европейский размер 40. Хлопковую или льняную. Не белоснежную. Лучше пепельного или кремового оттенка. Покажите, что у вас есть». Девушка понятливо кивнула и скрылась за лабиринтами одежды. «Может, тебе что-нибудь нужно?» Кирилл кивнул на ряды вечерних платьев, которыми магазины накануне корпоративов пестрили. «У меня вещей столько, что носить не успеваю. Или ты думаешь, что раз ты свои забрал, у меня место в шкафу освободилось?» «Разве что одна полка и место в ванной из-под пены для бритья». «Вот именно. Иди в примерочную, я тебе принесу». Отобрав нужные фасоны из тех, что принесла сотрудница, я направилась к примерочным и сунула Кириллу через шторку 3 рубашки. Мужчина возился несколько минут, а потом вышел в ярко освещенный коридор с зеркальными стенами. «Цвет нормальный? Не фаянсовый?» В голове в тот момент летали какие угодно мысли, но не о цвете злополучной рубашки. Кирилл закатал рукава по локоть, демонстрируя крепкие руки с умеренной темной растительностью, и не стал застегивать пуговицы. Так что теперь я, закусив губу, держала при себе слюни, чтобы не пустить их на торс бывшего мужа. Он всегда был таким красивым. «Вик, чё, не очень?» «А, нет, хорошо тебе», — отмерла я и расстегнула пуховик, потому что стало неприлично жарко. «Только застегнись и рукава раскатай. Ты же не в таком виде пойдешь на корпоратив?» «В таком виде я только для тебя, после корпоратива». Мужчина подмигнул мне и скрылся за шторкой. Из 3 рубашек я одобрила 2. А Кирилл никогда не спорил с моим вкусом и молча прикладывал карточку к терминалу. «Спасибо». Бросил он на ходу уже на улице. «Без тебя бы пошел в футболке». Причем явно в дырявой, которую я пару раз мыла пол. Я тебе сказал, что с Нирваной моя любимая. Меня пробрало на смех, потому что вдруг вспомнилось, как Кирилл пыхтел и на руках стирал свою футболку после того, как я помыла ею всю квартиру. Но на ней, правда, дыр было больше, чем целых швов. «Ты мне тоже когда-то говорил, что я твоя любимая», — сказала зачем-то. Правда, тут же пожалела, потому что Соболев, устроившись за рулем, как-то подозрительно уставился на меня. «Так я и не отказываюсь от своих слов. Все еще говорю, ты и футболка со мной надолго». «Приятно быть в одном ряду с такими легендами. Боже, Вика, ты что, флиртуешь с ним?» «Угу. Только из вас двоих натягиваю я пока только футболку». Я закатила глаза и никак не отреагировала. «Голодная? Заедем куда-нибудь?» «Голодная, но хочу уже домой». «Понял. А на ужин позовешь?» «У меня овощной салат». «А мяса нет?» – недоверчиво уточнил Кирилл. «В морозилке котлеты есть, могу разогреть». «Вот, другой разговор. Поехали». «А как так получилось, что я его вроде как не приглашала, но мы едем ужинать ко мне домой?» У дома Кирилл припарковал машину на свободное место и сказал, что дойдет до магазина. Так обычно было каждый раз, когда мы возвращались. Я разогревала ужин, а он покупал недостающие продукты. К моменту, когда Соболев поднялся в квартиру, я успела переодеться и накрыла на стол. «Взял тут домой по мелочи». С этими словами на разделочный стол мужчина поставил два пакета, набитых продуктами. «Ты хлеб будешь?» «Нет, я ж его не ем». «Ну, я у тебя оставлю, потом доем». «Кирилл, когда потом? Нам правда нужно принять и пережить развод». Мужчина даже не оторвался от тарелки. Только на секунду сморщился и мотнул головой. «Белка, я люблю тебя. И никому отдавать не планирую. У нас просто кризис. Переживем его и будем жить, как жили». «Да не хочу я, как жили!» Ложкой я промахнулась мимо тарелки, и та с грохотом ударилась о стеклянный пол. «Соболев, ты не понимаешь, в чем проблема? Мы развелись не потому, что я хочу привлечь к себе внимание или мне скучно стало. Мы развелись, потому что перестали быть мужем и женой уже очень давно. Мы не слышали друг друга, не понимали, у нас не было общих целей. Я не хочу вернуться к этому снова. Я хочу другой жизни. Семью хочу. Любящего, чуткого и заботливого мужчину рядом. Детей, в конце концов». Голос стих, и мой запал превратился в тихую беспомощность. Я откинулась на спинку стула, гулко выдохнула и устремила взгляд в пустоту. «Кирилл, я хочу по-другому. Если ты правда ко мне что-то чувствуешь, пожалуйста, дай шанс стать счастливой». Соболев шумно сглотнул, посмотрел на меня немигающим взглядом, а потом ушел из кухни, ничего не сказав. В коридоре хлопнула входная дверь, и соленые дорожки слез сами собой покатились по щекам. Я не знала, почему плачу. Было просто мерзко, как не было еще никогда.